Глава четвертая. Великий Рюкун. Старенький, но все еще крепкий и добротный флейт имбирь резво рассекает форштевнем воды моря Акмар. Брызги и пены стелются вдоль деревянных бортов. Утренняя гипола поднимается над берегом с северной стороны. Зрелище немного непривычное. Дневному светилу полагается совершать путь по небу над южным горизонтом, но то в северном полушарии Мирема. В южном все с точностью наоборот. Саян сидит в вороньем гнезде, большой плетеной корзине на самом верху фок-мачты. Его задача – следить за морем. Вот-вот должен показаться Тургал, столица государства Рюкун. Море в районе крупного порта весьма оживленное. Можно запросто протаранить борт другого торгового судна или походя пустить на дно джонку – большую лодку с прямоугольными парусами из бамбуковых реек и циновок. Свежий ветер омывает лицо и остужает голову. Саян, прикрывая глаза ладонью, внимательно поглядывает по сторонам. По правому борту из зеленых волн поднимается берег. За лентой песчаных пляжей тянется зеленая масса густых джунглей. Лишь изредка на больших полянах попадаются деревни рыбаков, крошечные лачуги в окружении огородов. Флейт имбирь слегка покачивается на волнах. Настроение супер. Саян устало тряхнул левой рукой. Долгая дорога подходит к концу, он почти у цели. А вот и гавань Тургала. Огромный насыпной мыс вдается в море аж на 5 километров. Пологие берега укреплены крупными, грубо обтесанными камнями. На самом кончике искусственного мыса возвышается орудийная башня, военно-морская крепость в миниатюре. Из широких бойниц выглядывают чугунные стволы старинных пушек. На высоких шестах развиваются сине-зеленые знамена Рюкуна. Поверху башни ходят часовые, лучи гипола отражаются от их начищенных шишаков. Маленькая крепость и чугунные пушки в отличном состоянии. Саян довольно улыбнулся. Значит, государственная машина Рюкуна отлично работает. За время недельного перехода Саян успел вдоволь наговориться с командой флейта. Выяснилось самое главное. Рюкун по-прежнему независимое государство, хотя и отстала и широко торгует с Фатрией, Гилканией и другими развитыми государствами на севере материка Нуран. Не прошло и часа, как имбирь мягко пристал к широкому насыпному причалу на внутреннем рейде порта Тургал. Моряки в поношенных рубашках и коротких штанах тут же выбросили на берег швартовые концы и перебросили трап широкий и крепкий настил для грузчиков. Еще через пару часов необычайно тощие в одних наверных повязках местные грузчики перетаскали многочисленные тюки, бочки, ящики из трюма флейта на берег, в один из множества портовых пакгаузов. Нетерпение жжет пятки. Саян едва дождался, пока последний тюк хлопчатобумажных тканей покинет борт имбиря. Капитан Витус Юбин попытался было удержать, но лишь со словами сожаления протянул 10 савиртов недельный заработок Саяна. Огромный порт столичного города ничем не отличается от десятков других огромных портов по всему миру. Те же вереницы грузчиков разгружают и загружают торговые суда. Также стоит ор и крик, также пахнет гнилыми водорослями и морской солью. По берегу и причалам снуют купцы со всех концов света. Мелькают фраки, стоячие воротнички, панталоны, сюртуки. Только, — Саян смахнул со лба обильную испарину, — Тургале так же жарко, как и в пасме. О, очень-очень интересно. Саян замер возле высокого штабеля пузатых бочек. С другого края длинного штабеля на него неторопливо надвигаются местные стражи порядка. Язык не поворачивается назвать их полицейскими. Нет, стражи – самое точное определение. Оба одеты совершенно одинаково. Длинные серые рубашки до колен с красной каймой по самому низу, перехваченные широкими поясами с медными бляхами. На головах стальные шишаки. Прямые узкие кинжалы в черных ножнах при ходьбе очень выразительно хлопают стражей по бедрам. «Да», — Саян улыбнулся, — «это не марнейские городовые в шортах и с шашками. Это самая настоящая местная экзотика. Стражники шагают так, словно маршируют на параде. На лицах такое важное высокомерное выражение, такое, будто тот, что справа, брат правителя Рюкуна, а тот, что слева, ну, не меньше, чем сват». Стражники подошли ближе. Саян, продолжая улыбаться, вежливо поклонился. Простому моряку нужно быть поаккуратнее со стражами порядка. Однако высокомерное выражение тут же улетучилось с лиц стражников. Хранители порядка льстиво заулыбались и, пятясь боком, поспешили убраться вон. Лишь только низ серой рубашки с красной каймой мелькнул за штабелем бочек. «Чего они?» Саян удивленно глянул во след стражам порядка. «Ну, впрочем, какая разница?» Причалы и пакгаузы сменились жилым кварталом. Саян на минутку остановился в тени высоченного вечно зеленого дуба. Еще одна очень хорошая примета – не видно ярко выраженного квартала иноземных торговцев. Никаких построек в марнейском или фатрийском стиле. Как и много сотен лет тому назад, дома в Тургале похожи на огромные пролепипеды и кубы. Окон на пыльную улицу почти нет, лишь одни низенькие плотно закрытые двери с большими медными ручками. Дома более состоятельных горожан укрыты за высокими белыми стенами. Саян поднял глаза. Через край ближайшей стены свисают длинные зеленые листья. Судя по размерам и форме, финиковая пальма. Не иначе внутри за стеной небольшой сад. Дальше по улице распахнутыми настежь воротами выделяется караван-сарай, местный постоялый двор. Рядом прогрохотала деревянная колымага с огромными деревянными колесами. Возница в замызганной рубахе и серой челме отвел глаза. Лямки вещмешка немного сбились, Саян пошевелил плечами. Конечно, иноземных купцов здесь хватает, в порту глаза постоянно натыкаются то на фрак, то на сюртук, то на жакет с короткими рукавами. Другое дело, что иноземцы еще не начали перестраивать Тургал под свой собственный вкус и цвет. Широкая, хорошо утоптанная дорога привела на рынок. Еще на флейте Саян заранее выяснил, как можно быстрее добраться до него. Саян, озираясь по сторонам, двинулся вдоль торговых рядов. Еще одно приятное отличие от пасмы. Деревянные прилавки завалены яблоками, абрикосами, кабачками, морковью, горохом, черным перцем и чаем. Торговец с кабинными изделиями перебирает внушительную коллекцию ножей, ножниц, скоб, крюков, ложек, иголок и подсвечников. Недалеко широкими лентами свисают полотнища цветных тканей. Искушенным модницам представлен широкий выбор – хлопка, шелка, атласа, муслина и кисии. Великолепно! Саян едва не захлопал в ладоши от восторга. Местные жители одеты, как местные жители. Никаких галстуков, манишек и сюртуков. На купцах побогаче характерные для Рюкуна длинные рубашки, жилетки и плотно скрученные тюрбаны из белой ткани. Менее состоятельные покупатели и торговцы одеты также, только проще и более блекло. Ноги многих рюкунцев обтягивают кожаные башмаки. Жаркий день не помеха. На рынке толкотня и гам. Мужчины и женщины громогласно торгуются с купцами и размахивают руками. Под ногами шныряет многочисленная детвора. В загоне торговца скотом жалобно блеют бараны, рядом в деревянных клетках кудахчут куры. Саян повел носом, рот тут же наполнился слюной. В паре метров упитанный дядька с красным лицом, сознанием дела, жарит в длинном железном мангале шашлыки. Короткие толстые пальцы с ловкостью фокусника переворачивают и тасуют деревянные палочки с аппетитными кусочками мяса. А запах... Саян сглотнул. «Куда прешь?» Невысокий мужчина в задрипанном халате с плетеным корбом на спине обернулся с недовольным видом. Саян не заметил, как ненароком набрел на случайного прохожего. «Прошу прощения», — Саян вежливо поклонился. Однако мужчина с плетеным корбом на спине испуганно дернулся в сторону. Через мгновение задрипанный халат растворился в базарной толчье. «Странно». Саян замер от удивления. Он и в самом деле наступил местному жителю на пятку, да еще пихнул локтем в спину. Другой бы на его месте поднял бы недовольный хай, а этот трусливо убежал. Ну и ладно. Досадное происшествие моментально вылетело из головы. Саян двинулся дальше. Жизнь на рынке бьет ключом. Пусть Рюкун действительно широко торгует с внешним миром, может быть, даже слишком широко, зато он сохранил независимость и самобытность. А значит, Саян приветливо улыбнулся красивой девушке в легком шелковом платке, он вполне годится в качестве противовеса менгам на материке Чаос. Конечно, потребуется коренная модернизация, реформы, капитализм, и все будет в ажуре. На севере Рюкуна из земли местами выступает каменное масло. В предгорьях Ориган на западе найдены месторождения железной руды. В центральной части страны, на плоскогорье Вриан, не так давно фатрийцы открыли залежи первосортного каменного угля. Огромное трудолюбивое население, развитое сельское хозяйство и централизованная власть. Иначе говоря, Рюкун обладает великолепной базой для стремительного рывка на пути экономического и технического развития. Как всегда, не хватает начального импульса в нужном направлении и мудрого руководства. Ну, за этим дело не станет. «Простите великодушно», — Саян замер на месте. За мечтами о великом будущем опять ушел из реальности и наткнулся на покупательницу. Маленькая женщина стыдливо закрыла лицо платком. Сухой старичок с длинной седой бородой, не иначе отец женщины, сердито замычал. «Я не специально!» — Саян шагнул в сторону. Сухой старичок не проронил ни слова. Вместо этого он схватил женщину за руку и буквально уволок ее в глубину базарной толпы. «Странно!» Саян удивленно заморгал. «В Рюкуне грубо натыкаться на женщину смертельно опасно. Ни одна девушка старше 15 лет не имеет права показаться на улице без сопровождения. Отец незнакомки, тот самый сухой старичок, мог запросто пырнуть в отместку кинжалом и был бы прав. Очуметь. Но тут внимание привлек невзрачный мужичок лет 40 в рваной рубахе босиком. Давно не мытые волосы всклокочены, борода висит сальными лохмотьями. Тонкие руки мелко дрожат. Нищий? Обычное дело. Только Саян примостился на углу лавки с горшками. Глаза нищего пугливо бегают из стороны в сторону. Весь на нервах. Ступает так, будто пыльная земля у него под ногами усыпана битыми бутылками. А это уже интересно. Оборванец подкрался к прилавку торговца хлебом. На белых от муки досках разложены лепешки, булки, пирожки самых разных форм и размеров. В глубине лавки дымит круглая печь. Работник в белой рубахе достает из горячего нутра свежие лепешки. Обалденный запах свежего хлеба разлетается далеко по улице. Рывок. Нищий попытался схватить крайнюю лепешку. Только торговец, упитанный дядька с пухлыми щеками, казалось, только этого и ждал. Короткое копье с невероятной скоростью вынырнуло из-под прилавка. Стальной наконечник едва не ударил незадачливого воришку в грудь. В последний момент нищий успел увернуться. Однако широкое лезвие распороло ему правое плечо. Брызнула кровь. Незадачливый воришка взвизнул от боли и метнулся прочь. Саян грустно улыбнулся. Обычная для любого базара сцена. Голодный оборванец попытался украсть немного хлеба, чтобы дожить до вечера. Однако торговец не намерен делиться с нищим. Но Саян так и остался стоять на месте. Что-то в разыгранном представлении было не так. Какая-то едва заметная нотка фальши. Но какая? Разбрызганная кровь выделяется темными пятнами на пыльной земле. Словно ловец на дикого зверя, Саян двинулся по кровавому следу. Душу терзают смутные подозрения. Где и в чем главный артист схалтурил? Повезло. На рынке полно народу, однако темные пятна крови не успели затоптать. Саян обогнул лавку торговца хлебом, прошел мимо прилавка с рыбой. Через два поворота большой базар Тургала остался позади. Сразу за торговой площадью потянулись убогие домишки. Побелка во многих местах рассыпалась, глинобитные стены пошли трещинами. Узкая улочка завалена вонючим мусором, конским навозом, гнилой соломой вперемешку с битыми горшками и рыбными костями. Часть окон и дверей заколочены серыми досками, часть выдрана с мясом. Возле очередного убокого домика под порванным навесом с разломанным прилавком прямо на земле сидит тот самый незадачливый воришка. И без того грязная рубашка пропиталась кровью. Нищий бессильно прислонился к прилавку и тихо скулит от боли. Рядом сидит тощая женщина в кандуре, традиционной одежде рюкуна, длинная до пять рубашка в далеком прошлом белого цвета. Осторожно, стараясь не растеребить рану, женщина перевязывает плечо мужичка длинным куском серой ткани. Как несложно догадаться, нищая и тощая женщина, муж и жена. «Я хотеть задать вопрос», — страшно коверкая рюкунские слова, произнес Саян. Медный фельс, самая маленькая рюкунская монетка, тут же вызвали неподдельную радость в глазах нищего. Мужичок слегка приподнялся и грубо оттолкнул женщину. «Что вы хотите знать, уважаемый?» — натужно просипел нищий. Саян едва не скривился от отвращения. И так слишком давно не приходилось говорить на рюкунском, а бедняк мало того, что говорит как темный простолюдин, так еще и сипит на каждом слове. «Главный вопрос один», — рюкунские слова с трудом приходят на ум, — «почему ты, мужчина, жена есть, воруешь?» Бедняк тут же скис и отвел глаза. Тощая женщина рядом отвернула лицо и тихо всхлипнула. «Господин знать должен», — медленно просипел бедняк. 10 лет назад был я ткач, хороший ткач», — бедняк хлопнул грязной ладонью по разломанному прилавку. «Рынок, пряжа, хлопок покупать, ткань делать, продавать рынок, потом дурные времена настать. Патрицы, хлопок сырой, больше плати, замен хлопок дешевый, ткань давай. Я деньги нет, хлопок нет, ткань продать нет». Патрицы мало ткань просить, народ им больше покупать, воровать нужда заставлять. От волнения нищий запыхался. Тощая женщина громко зарыдала. «Беда, большая беда, всех беда. Ткачи здесь жить, рынок рядом, теперь мало есть кто». Бывший ткач без сил махнул рукой в сторону убогих домишек. «Кто голод умер, кто заработок искать ушел? Я детей продать, кормить нечем. Жена хотел продать, старая, товар плохой. Много нас, патрицы, голод нас убить». Сипящая речь бывшего ткача разбирается через слово. Однако и то, что можно перевести, вполне достаточно, чтобы понять главное. Некогда здесь был процветающий квартал ткачей. Они покупали на рынке пряжу, хлопок-сырец, ткали ткани и продавали их на том же рынке. 10 лет назад в Тургале появились патрийские купцы и самым грубым образом вытеснили с рынка сотни, а может и тысячи, потомственных ткачей. Даже с учетом транспортировки через Южный океан, гораздо дешевле покупать в Рюкюне хлопок-сырец и перерабатывать его на фабриках с паровыми станками. Вот почему патрийцы платят за хлопок-сырец больше, а ткани продают дешевле, чем местные ткачи. Не иначе столь низким ценам способствуют чисто символические таможенные сборы. «Жить плохо-плохо», — между тем продолжает сипеть бывший ткач. «Кушать нет, последнего слабо, трубка курить нет». «Какая трубка?» — Саян насторожился. «Что курить?» «Ханка!» — нищий изобразил пальцами длинное и узкое. «Курить ханка!» Бывший ткач поднес ко рту воображаемую трубку и затянулся, а на его лице тут же появилась мина умиления. «Ханка хорошо, услада! Горе прочь, боль прочь, время хорошо!» По спине пробежали холодные мурашки. Саяна резко выпрямился. «Ханка! Ну, конечно!» Моряки из команды «Флейта и имбирь» рассказывали. Те, кто помоложе, частенько мечтали вслух о том, как по прибытию в Тургал отправятся трясти местные бордели. На что старый матрос по кличке Кегля каждый раз со смехом заявлял, что его экзотические шлюшки уже не интересуют. Вместо жарких объятий черноволосых красавиц тонкой талии он мечтал завалиться в некую усладу, чтобы выкурить трубочку-другую опиума. Кегля точно так же изображал пальцами длинную и узкую трубку. На его лице мелькала точно такая же мина умиления. Неужели опиум, застывший сок маковых коробочек, и есть та самая ханка? «Где?» — Саян окаменел от напряжения. Горькое предчувствие стиснуло сердце. «Что? Где?» — испуганно задергался бывший ткач. «Ханка, где курить?» От напряжения Сэн сам едва не засипел. «Там, там!» — бывший ткач замахал руками в сторону рынка. «Туда иди, туда! Иди, баран продавай, там спина будет!» Саян медленно убрал обратно в кошелек медный фельс. На лице бедняка тут же отразилась вселенская скорбь и крах веры в справедливость. Саян недовольно засопел. «Черт с ним! Держи!» На землю перед грязными ступнями нищего упали 4 медных фельса. «Господин, хорошо, хорошо!» Бедняк тут же накрыл ладонями медные монетки. «Благодарить, благодарить! Создатель великий, помощь будет! Всегда, всегда будет!» «Хлеба купи!» Саян пошел прочь. От былого приподнятого настроения не осталось и следа. Противно даже. Не иначе этот оборванец, бывший ткач, спустит все деньги на опиум. Чтоб ему трубка поперек горла встала. Грязная улочка вновь привела на центральный рынок Тургала. Но на этот раз Саян совершенно другими глазами, будто в первый раз принялся разглядывать торговые ряды людей. Обычно среди самых бедных преобладают калеки, безнадежно больные и законченные пропойцы, но здесь, в столице Рюкюна, ситуация совсем, совсем иная. Среди нищих и попрошаек очень много тощих и грязных мужчин и женщин, однако не коллег, а вполне даже трудоспособного возраста и вида. В иной ситуации большая часть из них предпочла бы честный труд, но раз они здесь, значит, трудиться им просто негде. Никакой помощи бедным в Рюкюн никогда не было и нет. Базарный толчье Саян намеренно толкнул плечом солидного мужика в белой челме и добротной рубашке, на указательном пальце ярко сверкает большое золотое кольцо. Наверняка какой-нибудь чиновник, купец или просто надменный богач. Солидный мужик медленно развернулся и тут же испуганно вылупил глаза. Саян прошел дальше, за спиной то ли чиновник, то ли купец лепечет что-то вежливое и унизительное. В душе медленно закипает гнев. Господи, это каким же нужно быть слепцом, чтобы не заметить очевидное? Пусть иноземцы не успели построить в Тургале торговый квартал, зато успели до ужаса запугать местных жителей. По просторной шерстяной рубахе, треуголке, панталонам и ботинкам с большой пряжкой местные тут же узнают в нем иностранца. Пусть простого моряка, зато из-за границы. Теперь понятно, почему первый случайно задетый мужчина предпочел заткнуться, а сухой старичок с длинной бородой проглотил оскорбление родной дочери и убрался прочь. Возле очередной лавки крики и ругань. Саян с интересом остановился в 2 метрах. «Зачем чужое продавать? Дешево море!» Невысокий мужчина с широкими плечами и сильными руками в гневе трясет кулаками перед лицом торговца. «Я, дети, голод, помирать! Мой брать!» На спине у мужчины большой короб. Сквозь тонкие прутья просвечивают железные лезвия, загнутые крючки и тонкие стальные палочки. Наверное, гвозди. Наверняка кузнец принес на рынок свой товар. «Ты зачем брать?» – кузнец повернулся к покупателю. Мужчине с точно таким же коробом за спиной, только наполовину пустым. «Мой брать!» – кузнец выразительно хлопнул ладонью по коробу за спиной. «Ты хотеть много, не могу!» – покупатель в ответ замахал руками. «Беден я! Деньги, хлеб, дети купить хорошо! Море дешевле! Прочь иди!» Незадачливый кузнец и покупатель опять загласили и замахали руками. Саян недовольно засопел. Местные слова понимаются с трудом. С тех пор, как ему в последний раз приходилось разговаривать на рюкунском, прошло много сотен лет. Великий Создатель одарил его способностью к языкам, но только не абсолютной памяти. Впрочем, Саян двинулся дальше. Незадачливый кузнец и покупатель сказали более чем достаточно. Словно таран, Саян нагло вклинился между кузнецом и покупателем. Рюкунцы тут же брызнули в разные стороны. Торговец с кабинными товарами льстиво заулыбался. Перед ним на прилавке разложены ножи, ножницы, иглы и прочие изделия из железа. Причем, Саян пригляделся, похожи друг на друга, как братья-близнецы. Саян взял кухонный нож с простой деревянной рукояткой. На широком лезвии большая овальная печать с надписью на патрийском. «Братья Миллион и компания». Патриц. Кухонный нож выпал из рук, широкое лезвие со звоном воткнулось в деревянный прилавок. Саян схватил незамысловатый подсвечник из тонких железных полос с острыми иголочками для свечей. На донышке та же печать с той же надписью. Теперь понятно, почему местный кузнец не может продать свои ножи и гвозди, а местный покупатель упорно отказывается их приобретать. За час один патрийский паровой станок наштампует кухонных ножей больше, чем один рюкунский кузнец накует их за неделю. Фабричный товар очень, очень дешев, даже с учетом доставки через Южный океан. Получается замкнутый круг. Местные кузнецы не могут продать свои ножи и гвозди, потому что у них слишком высокая себестоимость, как и у любого товара ручного производства. Местные потребители вынуждены покупать более дешевую продукцию из-за моря. В итоге фатрийцы богатеют, а рюкунцы нищают. «Брать желать?» – на дурном фатрийском произнес торговец. «Нет», – Саян бросил дешевый подсвечник на прилавок. Местных ткачей фатрийцы уже разорили и добили голодом. На очереди кузнецы. Господи, а это что? Саян остановился перед очередной лавкой. На широких гладких досках разложены характерные длинные трубки с округлыми керамическими выпаривателями для курения опиума. На любой вкус и кошелек. Начиная от примитивных из дерева и до изысканных из слоновой кости с позолоченными мундштуками. За спиной торговца узенькие полочки, забиты маленькими масляными лампами для выпаривания. От простых из глины с примитивным геометрическим узором и до самых настоящих произведений искусства из стекла с красивыми рисунками на стенках. Слева на деревянном щите развешаны маленькие блюдечки, щипчики, иголочки и прочие приспособления для зарядки трубок. Скрутить из опиума маленький шарик и заправить его в керамический выпариватель – весьма непростое дело. Часто бывает, что наркоманы доходят до самой тяжелой стадии зависимости от опиума, однако так и не овладевают искусством заряжать опиумные трубки. Богатые курильщики нанимают специальных слуг. В притонах наркоманам победнее выдают уже заряженные трубки. Но больше всего настораживает другое. Ассортимент этой лавки рассчитан на все слои населения. Вряд ли незадачливый вор, бывший ткач, может позволить себе стеклянную лампу для выпаривания с красивыми синими цаплями на стенках. А вот 4 фельдсов вполне хватит на глиняный примитив с фитильком. «Хорошая трубка есть!» Торговец приспособлениями для курения опиума на свой лад расценил задумчивое молчание Саяна. «Вот а!» Торговец подхватил с прилавка трубку с позолоченным штуком. «Хорош сушить, услада быть!» «Не нужно!» — Саян отвернулся. «И этот, — говорит, — на ломаном фатриском». Дальше по проходу между лавками жалобно заблеял баран. Следом подал голос еще один и еще. «Точно!» — Саян прибавил шагу. «За загонами торговцев с котом должен быть тот самый притон, о котором говорил бывший ткач». Курильня опиума — притон в самом худшем значении этого слова. Просторный сарай с крышей из соломы, плетеные стены обмазаны глиной. Над входом вместо двери слабо колышется занавеска с большими дырами. А рядом, под навесом, на низеньком стульчике с высокой резной спинкой, восседает надменный торговец в дорогой рубахе, на голове плотно смотанный тюрбан идеального белого цвета. Тут же, прямо на земле, расположился тощий мальчишка с выпуклыми глазами. Убогий нищий, трясущимися руками, с глухим стуком, уронил в широкую глиняную тарелку перед торговцем пару медных фельдсов. Толстые пальцы с золотыми кольцами небрежно сгребли медики, торговец лениво кивнул. Тощий мальчишка тут же протянул поцарапанную трубку для курения опиума с обкусанным штуком. Нищий жадно схватил заряженную трубку и торопливо шмыгнул в сарай. Драная занавеска бессильно повисла за его спиной. «Уважаемый, курить будете, услада, во!» Надменность тут же слетела с упитанного лица торговца, едва Саян подошел ближе. И этот говорит на ломаном фатриском. Саян, не обращая внимания на торговца, сдвинул драную занавеску в сторону. Внутри сарая полумрак, вонь давно немытых тел и характерный запах паров опиума. Прямо на земле друг на дружке валяются наркоманы. То тут, то там, словно яркие звезды во тьме, беспроглядной нищеты горят лампы для выпаривания. В неровном свете мелькают перекошенные, давно небритые лица, запавшие глаза, гнилые зубы. В полумраке под ботинком скользнула чья-то нога. Саян едва не упал. Наркоман лишь слабо дернулся и невнятно прошлепал губами. Нищий, что только что забежал в курильню, уже примостился среди таких же убогих наркоманов. Испаритель мелко трясется над огоньком глиняной лампы. Нищий жадно втянул в себя пары опиума. Саян подошел ближе. Под левым башмаком проскользнула чья-то рука. Нищий на миг отвел трубку от лампы. Язычок пламени высветил косматую бороду и грязные щеки. Под задранной рубашкой проступили выпирающие ребра человека на последней стадии истощения. Зато глаза нищего так и светятся блаженством и умилением, той самой последней усладой, о которой твердил бывший ткач. Грязный нищий неловко качнулся на локте и вновь протянул трубку к масляной лампе. На душе черной липкой грязью скопилось презрение. Саян резко развернулся спиной к нищему. Правая нога так и чешется, подойди ближе и вмазать падшему наркоману башмаком под выпирающие ребра. Вместо того, чтобы купить хоть немного хлеба, этот нищий отдал последние деньги торговцу опиумом. Не исключено, что эта трубка станет последней в его жалкой и никчемной жизни. Саян торопливо вышел из загаженной вонючей курильни. «Где ханку берешь?» Саян навис над торговцем опиумом. «Господин уважаемый, разрешение имеете, иметь!» Торопливо затратурил торговец. «Вот, смотреть, документ, порядок полный!» Пухлой рукой с золотыми кольцами торговец вытащил из-под стульчика серый кусок пергамента. «Где ханку берешь?» — повторил Саян. «Витуса Илнара, фатрия купца, лично мне давать!» Торговец затряс куском пергамента. «Аргуния, море возить, ханка хорошо, не врать, честно-честно моя продавать!» Словно обухом топора по голове. Саян обхватил горящие щеки руками. Теперь все сходится. Аргуния, страна на самой южной оконечности Мадикана Уран, давняя колония Фатрии. По многочисленным слухам, именно там фатрийцы в огромных количествах выращивают опиумный мак. Ханка, то есть опиум, идеальный товар. Весит мало, на порядок дороже ножей и хлопковых тканей. Покупатели в прямом смысле готовы снять с себя последние штаны, лишь бы получить заряженную ханкой трубку. В любой цивилизованной стране, на севере материка Нуран, а также в Стирии и Турмане на материке Ларш, фатрийцев, наркоторговцев штыком и саблей вышибли бы вон за травлю подданных, но только не здесь. В Рюкун опиум, проклятую великим создателем ханку, продают широко и легально, не иначе с одобрения местных властей. Очень, очень плохой признак. Саян отвернулся от торговца. Взгляд тут же упал на широкую доску над входом. Вывеска. Только вместо названия грубо намалеванная трубка для курения опиума. Ну, правильно. Это чтобы неграмотные наркоманы не прошли мимо. «Так вы смотреть!» — упрямо бубнит торговец. «Честно, честно я!» Ноги упорно не желают гнуться. Саян, пошатываясь, словно пьяный, зашагал прочь от грязного притона. По левую руку по-прежнему бурлит и шумит на разные голоса большой базар, по правую тянется ряд домов с белыми стенами. Впереди показался еще один грязный сарай. На широкой доске над входом все тот же опознавательный знак – трубка для курения опиума. У входа с важным видом сидит еще один честный торговец наркотой. А вот и результат его торговли. Коренастый служка с наколками на руках грубо свалил на двухколесную арбу безжизненное тело. Голова нищего наркомана неестественно вывернута в сторону. Этот уже выкурил последнюю своей жалкой жизни трубку. Что же, черт побери, делать? Саян шагнул в сторону. Мимо прогрохотала деревянная арба. Чахлый ослик с печальными глазами еле-еле переставляет копыта. Из кузова свешивается тело нищего наркомана. Саян недовольно скривился. И этот потратил последние деньги на наркоту. В свете яркого дня из-под задранной рубахи торчат туго обтянутые кожей ребра. А по виду совсем молодой парень. Ему бы еще жить да жить. Впрочем, Саян брезгливо отвернулся, нужно уточнить. Во все времена и у всех народов самые бедные слои населения традиционно больше всего подвержены соблазнам наркотического дурмана. В конечном итоге не они определяют, насколько общество в целом больно наркоманией. Соваться в базарную толчью очень не хочется. По широкой дуге через боковые улочки и проходы Саян обошел шумный рынок. Срочно нужно проверить одно предположение. А для этого придется попасть в центр Тургала. Саян прибавил шагу. Не дай бог оказаться правым. Не дай бог.